Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 22 августа 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей. Мы вещаем из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 74 дня. И это очень хорошо. У нас прямой эфир. И сегодня день российского флага. Во как, не знаю, как поздравлять, не поздравлять с днем флага. Что, праздник, не праздник. Вообще, конечно, много можно было бы про этот флаг наговорить. Ну, для молодежи он вроде как-то российский, поэтому, наверное, не будем особо опускать в этот день, тем более, да. Вот. На почту про адвоката нам прислали много предложений по поводу Рамзеса. Я так понял, что адвокат там нашли, уже есть, а Рамзес сегодня Роману объявили 2 месяца, да? 2 месяца. Да, ну 2 месяца в смысле это не срок, это содержание под стражей, пока на 2 месяца, как у нас Алексею Политикову и многим другим меру пресечения выбирали. То есть выбрана мера пресечения, заключение под стражу на 2 месяца. Нужно понимать, что вот те люди, которые это делают, они должны, как бы, я не знаю, осознавать всю, так сказать, полноту ответственности и степень безобразия, которое они творят. То есть они думают, что с ними так, что ли, мы не поступим. Удивительные ребята. Завис эфир, пишут. Тормозит. Таким-то, значит, ВКонтакте.com за 5.1.17 все права на группу у него, но связи обратной нет никакой. Так что вот хотелось бы, чтобы тот, кто создал эту группу, откликнулся, и мы как-то людей соединили. Вот. Ага, сейчас. Так. Так, и вот пишут про Ривкоины опять, что там проблемы не с начислением, а то, что там система пересчитывает больше. Ну, вы понимаете, там есть вариант сравнить, то есть машинный вариант сравнить. Даже если система что-то там как-то произошел сбой и начислила больше, ну, в связи с тем, что деньги не пришли, а намерение, то есть было, да, то это совершенно ничего не значит. Так, вот пишут нам, что в Москве санитаров в больницах перевели в грузчики. Для того, чтобы не платить им надбавки. Представляешь, какая прелесть. А в Новосибирске девушка с флагом России приковала себя к памятнику Ленину. Она, значит, висели картонки с надписями «Полиция», «Страх», «Коррупция», «Цензура». В общем, такая тоже художница-акционистка. И я думаю, что хорошо такие вещи. Что это такое, подвисло все? Нет, нет, все в порядке. Просто тут соратники пишут нам, mm-hmm. что очень много замечательных предложений по поводу того, как еще можно распространять информацию для людей о том, что в стране скоро произойдут перемены. И вот наш соратник пишет, что предлагает предложить всем, кто пожелает, распространять информацию о 5, 11, 17 через сайты объявлений типа Авито, Юла и так далее, картинки или тексты с этим объявлением, под видом книг, мероприятий, ну, любые креативные, да, проявления. На всех сайтах это можно. И, кроме всего прочего, соратник написал очень интересное письмо нам о том, что на федеральных трассах трафареты надо рисовать на дорогах. То есть там тоже свое отношение к Путину можно проявлять, про 5-11, про артподготовку. И, в общем-то, можно все что угодно писать на дорогах. Огромное количество людей будет это видеть. Причем рисовать это хорошей краской в виде разметки, которую делают в таком растянутом формате, чтобы люди, даже проезжая на большой скорости, могли это спокойно прочитать, увидеть. В любом случае, все эти спецслужбы, они не смогут просто физически по времени все эти надписи закрасить, замазать, да, или поставить любые какие-то кордоны. То есть любой водитель остановился где-нибудь посреди дороги ночью, нарисовал, все отлично было сработано. Да, вот опять стали появляться такие вот плакаты в метро, говорят, вот прислали. Кто-то пишет, написал, что это плакат с прошлых выборов. На самом деле нет, посмотрите, люди, видите, без рукав тогда было прохладно, то есть это было тогда не лето. Поэтому, наверное, так не подключен у меня. Вот. И из Перми вот прислали фотку такую. Прогулки. Присылайте свои фотографии и присылайте, наверное, на 5.11. Ну, можно и на почту, конечно. Да, то есть любой ресурс, официальный сайт 5.11.2017.org или на почту лично Вячеслава Мальцева www.maltsev64@gmail.com. Вот он. Нашли, наконец, мы. Шнур. Так, сейчас. А то сейчас начнут нам писать, чтобы мы... О, убрали. Убрали. Так, ну вы что, хороших людей посмотреть, это одно удовольствие, что называется. Так, вот пишут нам, что в США солнечное затмение завершилось, да. Представляешь, я думаю, что сейчас там половина бюджета России, ну чуть меньше половины, но я думаю, скоро больше половины будут, вернее, засекречены. Больше половины бюджета. И вот я думаю, что одна из секретных статей расхода российского бюджета, какая-нибудь триллиард триллионов, да, это или триллион триллиардов на организацию затмения Солнца в США и странах НАТО, да. Ну там все никто не проверит. Поэтому, вот видите, завершилось. Это огромная победа Путина. Очередная. Опять Путин всех переиграл. А вот российские соцсети запустили акции в честь Дня флага России. Да, ну много негатива очень запускали-то, чтобы пробудить патриотизм, а что-то обратная реакция. И мы написали, что стало известно, в День флага специально мы провели такое исследование, стало известно имя будущего президента. Вот на голосование поставили, так сказать, реальных кандидатов, ну, представляющих верхушку. То есть, если сдохнет Путин, то должен будет стать Медведев. Если сдохнет Медведев, то, значит, Матвиенко, если она, значит, Володин. Да? То есть, ну, так вот они идут по очереди. Вот. Ну, по Конституции, так вот, не я придумал. Поэтому взяли всех, записали на случай, если все-таки они не сдохнут. И за кого бы из них еще за одного кандидата проголосовали бы люди. Вот голосовалка такая вышла, вот видите, то есть за Путина 4% и, соответственно, 4 голоса, потому что, ну, такая репрезентативная была выборка. Володин 2, Медведев 2, Матвиенко 1, наверное, сама за себя проголосовала. А вот всех победил Северный Олень, он же Олень Северный, 92%. И если бы мы сюда записали певица с Командорских островов, я думаю, был бы тот же Выхухоль, думаю, тоже бы взяла 12%. То есть, можно было бы, конечно, интересно устроить как бы выборы между вот данными кандидатами, то есть Путин, Володин, Медведевым и Матвиенко, и сразу ни одного оленя запускать, потому что, видишь, он сразу берет все голоса, а еще Выхухоль сюда запустить, Баклана, двугорбого верблюда, песца с Командорских островов, да, он же полярная лисица, да, ну и так далее. Посмотреть, как вот распределяться голоса среди них, среди вот этих, то есть зверей, да, вот, потому что что Путин, Володин, Медведев и Матвиенко все вместе не набирают и 10%, это совершенно очевидно, все вместе, то есть все остальные должны поделить голоса. Вот интересно, как они поделят голоса. Так что имя будущего президента в любом случае Северный Олень, поэтому... Надо еще отметить то, что эта голосовалка была пробная, и у нее было ограничение всего лишь 100, количеством 100 участников. А теперь мы запустили еще одну голосовалку, уже без ограничения. Да, ну не, нам нужно было, мы же обещали имя сказать будущего президента. Вот мы его сказали. Сейчас много таких голосовалок идет. На одной из голосовалок енот из зоопарка победил, да, нигде не победил Путин, надо сказать. И вот на официальной странице Вячеслава Мальцева в Твиттере сейчас, в данный момент, вы можете открыть и зайти и увидеть эту новую голосовалку, так что обозначьте, покажите свое отношение, ретвитните это все и дайте возможность другим людям показать свое отношение к тем представителям так называемой власти, которая у нас сейчас есть в стране. Вот говорят, да, вот еще пингвины тут предлагают. Ну да, пишут, что проголосовал бы тоже за оленя. И я бы проголосовал, я просто не успел, голосование кончилось. Но я бы тоже проголосовал в этой кампании, естественно, за северного оленя, да. Тем более, что я одного из кандидатов знаю хорошо и лично, и уж тем более проголосовал за северного, совершенно незнакомого мне северного оленя. Так, вот туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение. Что-то вот землетрясение было смешное, 3,6 баллов, все развалило, куча народа погибла, представляешь? Слава богу, ребеночка достали из-под завалов какого-то младенца живого. И, в общем-то, не сильно поврежденного, слава богу. То есть он сутки под завалами провел. Ну, хорошо, что он младенец, потому что если бы уже в сознательном возрасте ребенок, это, представляешь, какая-то травма была. Как, помнишь, где там, где-то в Пакистане был, или, да, в Пакистане, вроде, там бабушку достали из-под завала, которая пролежала там что-то больше месяца, 40 дней какой-то вообще. Но обычно сутки, а дальше уже почти никаких шансов. А в МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Ростове-на-Дону. Да, говорят, мусорка загорелась, а уж от мусорки все остальное. Но я говорю, ну, было бы удивительно. Там или молния ударила, что. Конечно, это сгорела мусорка. А заодно 118 домов. 118, не 18. И даже не 80. 118 домов сгорели в Ростове-на-Дону. Представляешь? Ну, если такое возможно... Ну, когда, возможно, были такие пожары? В 19 веке. В Лондоне, да, вообще в 1666-м. Наверное, потом уже все, такие пожары невозможны были. Ростов, миллионный город. Один из самых больших городов России. 118 жилых домов сгорело в результате обычного пожара. И если учитывать еще, что это не поджог, как утверждают МЧСники, а мусорка загорелась, тогда, наверное, расстреливать надо за это просто. Ну, а как так? Не, ну я понимаю, это еще сознательно там подожгли. Я думаю, что это был поджог. Они-то утверждают, что это сгорелась помойка. 118 домов сгорело, 60 человек пострадало, один погиб. Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре в Ростове. Да, ну а как же. Это главное, милостинку подбросить. Надо вовремя вылезти и сказать, так, всем там милостинку дадим. И так далее. То есть это Медведев раньше бы какую-то программу хотя бы придумал. Да? Но не он придумал, у него там полно халдей. Придумали, я говорю, хотя бы по обработке огнебиозащиты там, этих деревянных домов. Но они даже с этих денег бы украли что-то, понимаешь? Как они умеют. Но почему-то не делают. Не знаю почему. Новости на пожарку угрожает хутору под Волгоградом. Ну вот видишь, еще хутор под Волгоградом. Михайловский район, это хутор Курин. Посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что пожаров будет много, и мы говорили об этом. Это вот чудом, что 118 домов сгорело, а погиб один человек только. Представляешь, сколько могло сгореть людей? Вот по улицам Серова ходит медведь, пишут, и предупреждают всех, что в день флага по улице ходит медведь, он замечен там. Ну вот его сейчас бегают, там ловят этого медведя. Нормально. Ну, в общем, все как представляют Россию иностранцы. Медведи там с гармошками, да, в буденовках самогон пьют. Все как положено. А варана поймали в парке на юго-востоке Москвы. То есть тоже ходил варан. Но это уже нетипично для России. То есть если бы медведь ходил, ну все нормально, как обычно. Это варан ходил. В людном месте, причем бежит крупный варан. Они кусаются очень сильно, между прочим. В Челябинском детском лагере объявили карантин из-за менингита. Пишет дядя Слава, где маркиза? Какая маркиза? Карабаса? Маркиза Карабаса? Не знаю. Вот. Менингит, да, и мы говорили, что в лагеря лучше детишек не отправлять. В этом году что-то было особенное. Если в прошлом тонули, то в этом году травились и болели. А вот Кузбасские дети. Да, да, кузбасские дети. Муха висцидозом. Да. Заразили бактерии не в больнице. Угу. То есть, видишь, специалисты Роспотребнадзора не установили связь заражения опасной бактерией, называемой сипация. Но муковисцидоз — это такое системное очень тяжелое заболевание, когда железы внутренней секреции там выделяют всякие, вернее, не внутренние, а наоборот, внешние, выделяют очень секрет вязкий. То есть все вот это возникает из-за этого фиброз. Поэтому там, не, ну я не врач, но как я представляю и знаю, в общем-то, видел неоднократно такое заболевание. Часто в России там что-то на 2500 младенцев, детей один больной, такой ерундой. И очень процесс очищения проблематичный, легких особенно. И там заводятся всякие бяки, ну, стафилококки и так далее. Вот те, которые в больницах, они несколько другие, очень легко отличить. И вот дети обычно в больницах такие заражаются друг от друга. То есть, если их собрать в одном месте, они все заразятся. В общем-то, это и было сделано в Кемеровской области. И, а вот теперь говорят, да нет, это не мы. На самом деле установить очень легко. И родители вообще безошибочно могут установить, что ребенка заразили в больнице. Во-первых, потому что, ну, если он болел связанными с этим системным заболеваниями, и как бы, но не болел вот этой самой сипацией, да, вот, то есть не было этой бактерии, да, и вдруг туда попал, вот, а потом там, через два дня, там, через три там, заболел, или по выходу из больницы там, через несколько часов или там, через 70 часов я заболел, то понятно, что все эти дети заболели там. А именно так оно и было. И теперь просто они стрелки переводят, а это не мы. Ну ладно. Летевший из Анапы в Абрау Дюрсо вертолет Робинсон-66 врезался в гору. Да, тоже непонятно, кто погиб, кто жив, в общем-то, никакой информации. Сейчас удивительная вещь, что-то случается, информация дается, но никаких данных о человеческих жертвах вообще ни о чем. То есть, как было вот в стародавние советские времена. То есть, информация только таким путем, через Твиттер, да, через, да, сарафанное радио. Слава богу, сейчас оно, в общем-то, не является примитивным. Велосипедист в наушниках попал под поезд в Челябинске, не услышав гудок тепловоза. Ну, это очень частый случай. Мы говорили, что не надо как-то ни на дорогах, ни на железных дорогах в наушниках ходить. Помнишь, девушка попала, потом еще одна девушка, парень попал, который... Ну, у нас полстраны ходит по рельсам. Какой полстраны? Гораздо больше, наверное. Рельсов-то вроде нет, да? Вот представляешь, что есть страна, в которой нет одна железная дорога. Вот, в Калининграде начинается и фигачит аж до Владивостока, да, до Южно-Сахалинска, если уж переплыть на пароме. До Южно-Сахалинска, да. Ну и вот одна вроде ветка, но там еще БАМ есть немножко, да, на которой вроде Путин деньги собирается выделять. Но при этом тут уже полстраны задавили. Мальцев путинский фашист. Это что же? Вот что у человека в башке? Руслан Мищенко. В башке у него, наверное, дырка у этого человека такая. Просто даже вот высказаться, не знаю как. Так. Мальцев в деревне умирают, что делать-то? Как что, власть менять? Единственный путь. Как сделать, чтобы там на дорогах железных не давили, чтобы деревни не умирали, чтобы дома не горели и так далее. Прежде всего, надо начать с Путина. То есть, пинка под жопу Вове, всех этих сатрапов его, на кичу, на индигирку с Колымой, кайлоем в зубы и вперед. Ну и, а дальше уже то, о чем мы говорили. Прощение долгов, национализация богатств национальных, четкое нормальное распределение. Люстрации с конфискациями, безусловно, и так далее. То есть, ну, все, план есть, так что... И о чем бы вы ни говорили, вот о чем угодно вы будете говорить, связанное с Россией, надо начинать с главного. Невозможно. Болен весь организм, представляете, ты говоришь, выдави прыщ на жопе. Но если болен весь организм, ты его начнешь выдавливать, гангрена начнется, хуже только сделаешь. Поэтому надо выдавить главный прыщ, который всю эту заразу нам несет. Умер лидер группы «Рабфак» Александр Семенов. Да, вот, ну, я не знал этого человека, но говорят, что он талантливый. Так что вечная память. На Эльбрусе умер альпинист из Москвы. И что-то повально. Повально. А у нас, к слову, один из наших соратников собирается идти на Эверест. Уже поехал? Да, чтобы, да. Ну, я понимаю, что поехал. Я имею в виду там идти. Там идти придется. Так что мы ему передаем привет. Пусть он водружает знамя там. И все нормально. В Подмосковье верблюд откусил руку мужчине. Что-то тролли. Понабежал откуда-то. Очень много опять, представляешь? Причем вот тролли, я к вам обращаюсь, ну что ж вы такие некреативные, вот вы даже, когда бывает один, там пара, может быть, за все время таких более-менее смешных, я даже смешных не удаляю, ну потому что, ну классно. Да, видишь, верблюд вот откусил руку мужчине, очень часто такие случаи бывают, лошади иногда откусывают руки, но в основном детям. Так что нельзя ни в коем случае верблюду давать руку, причем в Подмосковье, я не знаю, как он очутился. У меня один раз был конфликт в жизни с верблюдом. Представляешь, ну тогда я был помоложе. Вот эти, как его, которые насчет носорога все меня прессовали, теперь они еще узнают, что у меня был конфликт с верблюдом. Очень весело было. Я очень испугался за своего сына. Он маленький был, там 5 лет был. Мы были в Египте, это был 94-й год. И... А там туристов сажают на верблюд. Верблюд поднимается. И, значит, ты заплатил за поездку. А потом, чтобы спуститься, надо еще заплатить. Ну и мы как-то вообще, нам зачем знаете, куда нам на этих верблюдах? Мы вообще на них и не собирались никуда ехать, там идем, верблюды какие-то стоят. И я что-то раз только успел оглянуться, а сын моего какой-то бербер схватил и уже пытается посадить на верблюда. Я говорю, эй, ты слышишь, что ты, дай сюда. И начинаю своего ребенка доставать. И вот момент верблюд зарычал. А на ребенка, естественно, испугался, а я тут чисто инстинктивно ему пробил в нос. Причем говорят, что это делать ни в коем случае нельзя, потому что там затопчет, съест и так далее. Ну, у меня настолько я был испуган, я сразу дух так, как это верблюда. И он отступает, так приседает, и начал орать такого. Орет, и все сбежались. Я ребенка под мышку и ходу оттуда. Такой ужас был с этим верблюдом. Так что такой бой с верблюдом. Видишь, как я не только на носороге имя Славы написал, но еще и верблюда обидел. Ну, ужас какой. Серебреннику, режиссеру Кириллу Серебреннику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. И я так понимаю, что им почему-то принципиально было его посадить. То есть Путин попросили. Представляешь, то есть Вова, похоже, не решает ничего. Попросили Вову. Он сказал, да, все нормально там. Эти друзья взяли, спрятали паспорт Серебренникова, загранпаспорт, чтобы он не мог убежать. И сказали, что они проверяют его, экспертизу проводят. Они уже знали заранее, тогда еще в мае, когда тиснули загранпаспорт, что они его посадят. Представляешь? То есть, ну я далек от мысли, что Вова Путин сам хочет посадить этого Серебренникова. Но он даже и не знает, он ему нафиг не нужен. То есть Вову попросили, он вопрос решил на тот момент. Теперь Серебренникова сажают. То есть есть какие-то силы более мощные, чем Путин. Но ведь так, и которые используют его как уже старого пердуна, который мало чего соображает, и они совершенно спокойно могут им манипулировать. Вот это вот четкий вариант манипулирования. Потому что, ну, мы же понимаем, что здесь сажают не того, кто совершил преступление, а того, кого можно посадить. Если бы сажали того, кто совершил преступление, то сидел бы сейчас все путинское окружение вместе с Путиным, со всеми, они бы все сидели. Потому что это преступники, понимаешь? Поэтому они прекрасно знают, что они преступники. Поэтому сажают того, даже если он не совершал никаких преступлений, кого могут посадить и дают команду посадить. Вот как, понимаешь? То есть у Путина Серебренникова отбили. И, то есть не у Путина, а при помощи Путина. На некоторое время. А теперь снова его раз. То есть какая-то сила, которая манипулирует Вовой, хочет этого Серебренникова закрыть. Я даже не обсуждаю, крал он эти деньги, там не крал, мне вообще наплевать. Там все вообще крадут, все абсолютно. Так Россия устроена, вся вот братва, которая имеет возможность подойти к бюджетным деньгам, она разворовывает. Там, начиная от директора школы, который что-то списывает там, на краску, на то, на все, там какую-то херню, да, по мелочи. И кончая Вовой Путин, который виолончелями там ворует, да. А может быть, это как раз хорошо очень иллюстрирует ту самую теорию про двойников и тройников. Может, один Путин сегодня одно решает, завтра другой Путин уже что-то совершенно другое, не знаю, о первом. Да. А вот источник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллег. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, что там. Меня вот это дело меньше всего волнует. Я понимаю, почему за Серебренникова вступились. И Белковскому сказал свою мысль, да, по этому поводу. Он, кстати, не догадался, очень он прикалывался, смеялся и согласился, что сказал. Наверное, так оно и есть. Вот. И сейчас находится он в матросской тишине. Вот Кудрин не видит необходимости помещать Серебренникова под арест. Видишь, еще Кудрин тут вмешивается. Ну, в общем, все как всегда. А Мантулеев останется на посту губернатора Кемеровской области. Да. Ну что ж, пожелаем ему здоровья, Аману Тулееву, да, я вот сразу же вспоминаю, причем рассказывают, что глава Кузбасса провел рабочее совещание в инвалидной коляске. То есть это, ну, мы уже это проходили, то есть это не инвалидная коляска, это служебное кресло на колесиках, да, как помнишь рассказку «Страшный прогроб» на колесиках, а это служебное кресло на колесиках. То есть сейчас, я так понимаю, вся эта братва стареет. Они, я так понимаю, скоро будут переоборудовать, и в бюджете даже будет статья расходов на переоборудование кабинета, там, губернатора, там, я не знаю кого, президента, премьер-министра, я не знаю, в реанимационный кабинет, да, да, чтобы ЭВЛ там, чтобы могли под ключичку воткнуть, прям кран такой, туда чик-чик-чик войти и так далее. То есть в реанимационный кабинет будут. И они рассчитывают, что они не уйдут только вперед ногами там, в возрасте Мугабе, да? Ничего подобного. Уйдут гораздо раньше. Сразу я вспоминаю, мы уже это проходили. Я сразу вспомнил анекдот, помнишь, когда ТАСС сообщает: сегодня в 9 часов утра после долгой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей. Вот это совершенно точно. Это сейчас про этих будет. Мы это уже проходили. Гонки на лафетах. Ну, скорее бы они начались. Я не могу. Понимаешь, я тоже уже старый, я не могу ждать. Я сразу помню анекдот самый гениальный того времени, когда после похорон Черненко в Кремль звонят. Говорят: алло, это Кремль. Вам генсеки не нужны? Он говорит: вы что, больной? Он говорит: да. Ой, больной, очень больной и очень старый. Так что это про эту братву. Тулеев — это первая ласточка. Да, состарился самый первый. Первая ласточка. Да, так что потом будут чайки, да, после ласточки. А вот тут еще одна ласточка из Думы с фамилией Жириновский предложил избирать президента на один долгий срок. Да, видишь, долгий такой, навечно. Ну, он говорит дельные вещи, но, как всегда, он передергивает. То есть он говорит: надо президента избирать на один срок, там туда-сюда. Пусть это будет большой там срок, 5, 6, 7, там, 8 лет. Но один только срок. Да, но это уже был сколько? То есть еще давайте и этого еще на 8 лет изберем, или там на 28, или вообще пожизненно. Понимаешь, Жириновский очень хитрый, он в одной фразе и вашим, и нашим, и тем, которые говорят: да, и мы говорим, что любое должностное лицо должно избираться только на один срок, и все, и потом на вылет. И в этом, так сказать, особенность прямой демократии. И это особенность природы прямой демократии, понимаешь? То, что он абсолютно под контролем, и он на один срок. У него есть конечный вариант. Власть обновляется независимо ни от кого. Ни от выборов народа, ни от чего. Она просто обновляется. Все. В связи с тем, что есть сроки. И не надо ждать, пока он сдохнет. Понимаешь? У нас как? Да, есть срок, который устанавливается пределами человеческой жизни. Ну, мы же тоже люди, у нас тоже есть предел. Нахер нам ждать, когда сволочь умрет? Ну? Цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся. А видишь, как вангуют тут. Это спасибо Путину за то, что придет сентябрь. В сентябре всегда, особенно на овощи, снижаются цены. Арбузы, помидоры, там лучок моркошка, все стоит гораздо дешевле, чем в другие месяцы. Да? Но, тем не менее, это вот большая заслуга Минэкономразвития, Министерства сельского хозяйства, кого тут еще. Ну и, конечно, Центробанка, безусловно, Набиуллин, основной, так сказать, этот толкач. Минтруд заявил, что на каждого безработного россиянина приходится две вакансии. Да, ну, говорит, ну вот мы из тех, кто это заявил, создадим отряд такой после 5-11, который будет занимать эти вакансии. Да, там, я согласен, может и 22 вакансии. Но они почему-то, эти суки, работают в Минтруде, но не идут на эти вакансии. Ну, я знаю, какие там вакансии. Говно чистить будут вакансии. Там еще что-то. То есть, там, где очень маленькая зарплата и абсолютно нечеловеческие условия труда. Вот что там предлагается. Либо предлагается вариант, от которого ты все равно откажешься, потому что это мошеннический вариант, который придумал сам Минтруд для того, чтобы на организацию рабочих мест бабки пилить. И места эти якобы организованы, но, блин, на них вот никто не идет. То есть сделано так, что человеку, который приходит, ему, в общем, рассказывают таким образом, что он не захочет там работать ни в коем случае, потому что там и мест нет никаких. У нас в чате очень много пояснений приходит по поводу ростовских домов, что, оказывается, эти дома пытались расселить уже лет 20. Им отключали газ, начали пользоваться баллонами, отключили воду. А последний год угрожали, люди даже дежурили у домов. И этих поджогов было не меньше 20. Причем есть пруфы, и люди подтверждают, что очень много достоверной информации о том, что это была целенаправленная, запланированная акция властей. Ну, я в этом даже не сомневаюсь, что это поджог, и вчера даже мы не сомневались, потому что когда горит такое большое количество домов, ну, я говорю, тогда там надо расстреливать руководителя пожарной охраны, если это случайность, да, если просто это пожар, как так, такое может быть? Ну, нет, наверное. Значит, это поджог. Вот пишут, Мальцев, ты уходишь от ответа про Гундяева. Ну, человек, наверное, недавно меня смотрит, я, в общем-то, вчера или когда только про Гундяева говорил, какой, я вопрос про Гундяева не слышал. Гундяев мне сильно не нравится, я иногда в гневе говорю более серьезные вещи про Гундяева. Да? Я считаю, что это кара Божья для России, Гундяев такой патриарх. Поэтому что еще сказать можно? Послушайте, я много проговорил про Гундяева. От ответа про Гундяева я точно не ухожу. Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке. Ну да, так и... Проанализируйте. Хотя совершенно очевидно, что снижение ставок по ипотеке будет, если Центробанк снижает эти ставки. Ну, я имею в виду, ставку рефинансирования он снижает. Должна же и ставка по ипотеке снижаться. Если она не снижается, значит фигня. А он просит проанализировать. Ну, пусть. Кабмин выделил дополнительно 1,5 миллиарда рублей на обеспечение россиян лекарствами. Да, видишь, попилят 1,5 миллиона рублей и радуются россияне. Рай на земле, представляешь? То есть, вот ты смотри, какие новости пошли, все радостные. Ты посмотри, поручил ставки по ипотеке снизить Медведев. Две вакансии на каждого человека, еще по две квартиры было на каждого. Цены на продукты в сентябре снизятся. В общем, не жизнь, а малина, рай на земле, представляешь? То есть, вот выделят 1,5 миллиарда на обеспечение лекарствами. А еще Путин встречается с губернаторами, с исполняющими обязанности. Вот встретился с губернатором Астраханской области, тоже ему все поручал. Я даже не буду говорить чего, потому что поручает он под копирку всем. И нужно, видите, вот рулит, молодец какой, встречался. Сейчас этот губернатор поедет там по губернии рассказывать, как я Ленина, я Путина видел, он мне вон что поручил, ну теперь я вам это поручаю, там руководители администрации, да, местных самоуправлений. А эти местные самоуправы соберут там народ и говорит, вот губернатор наш с Путиным встречался, он поручил ему вот что, губернатор поручил нам это, а мы вам это поручаем. Вы вот что вот должны, видите, вот как все тут, Помнишь, как в этом? У нас сами убить дракона, да? Помнишь, когда мы сами с усами, у нас это вся, всякие нечленораздельные звуки. О чем еще могут они говорить? Именно об этом. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с Владимиром Путиным. Нет, как я прочитал. Указом президента Российской Федерации проведены новые назначения в системе МЧС. То, что видишь, переназначает. Он думает, что это улучшит работу. Или думает, что это усилит его власть. Это не усилит его власть и не улучшит работу. Потому что я говорю, хорошие басни Крылова, которые любит Лавров, как он говорит, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Вот как хочешь ты перекидывай, кого хочешь, рыба гниет с головой. Представляешь, что труп, у которого мертвая башка, там, как дивизия, мертвая голова. Да, только там это образ такой, а это реально. Вот, викингов, да? У них адское такое хтоническое существо Хель, которая владелица ада. Она от великанши родилась и Локи. Такая мерзость. Она наполовину мертвая, наполовину живая. Вот так она устроена. Так вот, это вот как раз вот этот Хель, то есть с мертвой башкой, такой разложившийся труп, понимаешь? Вот эта башка — это Путин. И даже если что-то там есть, еще какая-то неразложившаяся ткань, то это не имеет ни малейшего значения. То есть это надо ликвидировать. Путин сообщил, что форум «Армия 2017» демонстрирует достижения российского оборонно-промышленного комплекса и мощь вооруженных сил РФ. А еще космонавтов и так далее. Я понимаю, то есть нужно собрать форум. Ну, по экономике форум рассказывает о том, что здесь самая крутая экономика. По сельскому хозяйству этот форум призван рассказать всем, кто пришел на этот форум, о том, что здесь самое крутое сельское хозяйство. А армейский форум рассказывает, что здесь самая крутая армия. А здесь ничего самого крутого нет, потому что здесь есть Путин. Здесь все умерло или умирает. Путин заявил, что диалог и уважение интересов смогут обеспечить эффективное развитие. Да, это вот он на форуме там, ну, порожняки всякие гоняет. Вот даже как эту фразу комментировать? Ну, как порожняк очередной. Вот Россия и Израиль обсудили нераспространение оружия массового уничтожения и контроль над вооружениями. То есть встретился замглавы Сергей Рябков и посол Израиля в Москве. И весь этот разговор на самом деле не про оружие массового уничтожения. Какое оружие массового уничтожения? Должен приехать Нетаньяху и встретиться с Путиным 23 августа. Ни про какое оружие они, конечно, не говорят. Это все полная ерунда. То есть это встреча для подготовки встречи. Это чисто техническая встреча для того, чтобы подготовить встречу Путина и Нетаньяху. И я думаю, что те вещи, о которых они будут говорить на этой встрече, очень интересны. Но официально мы о них никогда не узнаем. Нам расскажут, что они говорили про Сирию, про там, я не знаю, всякую фигню, про оружие массового уничтожения. Я думаю, про Сирию они будут говорить, конечно, но не в том контексте, который нам, так сказать, выдадут. Поэтому интересно, посмотрим. Зачастил Нетаньяху, и постоянно они перезваниваются. В общем-то, очень много вопросов накопилось. А Путин обсудит с госсекретарем Ватикана Сирию и Украину. Видишь, то есть приезжает фактически главный папский нунций, да, самый главный. То есть тот, который командует всеми послами Ватикана, всеми папскими нунциями. И будут они обсуждать Сирию и Украину. Что-то я сомневаюсь. Ну, сомневаюсь. Не об этом будет разговор. А о чем посмотрим? И вот Лавров заявил, что Москва и Ватикан подтвердили схожесть позиции по борьбе с терроризмом. И уже Лавров со всеми повстречался. И в этих условиях Путин будет говорить о том же, о чем говорил Лавров? А нафига? Ну, Лавров-то уже поговорил. Они вроде как наравне. А если встреча с Путиным, значит, Путин будет что-то передавать для папы. То, что не может передать Лавров. То, о чем... То есть про террористов, ИГИЛ, Сирию, про что хочешь. Про христиан, там, про все можно поговорить на этом уровне. Но зачем этот же разговор продолжать с Путиным? Ну не будет этого. Там будет разговор совсем на другую тему. Папский, так сказать, госсекретарь что-то ему расскажет и объявит. а он передаст туда. А вот что мы постараемся догадаться. Вот тут в чате, я не знаю, это или попытки троллинга, или, ну, по сути, я как-то даже могу, наверное, с этим, если позволите, согласиться, что человек пишет, мы все соучастники всех преступлений власти. Я думаю, что те люди, которые молчаливо соглашаются и смотрят, а еще и смотрят спокойно, а еще и поддерживают то, что происходит сейчас со стороны Кремля и всей этой стайки, да, то вполне возможно, что соучастники. Вот пишет, вы реально верите в революцию 5-11-17, что за овощи тут сидят? Вот я не знаю, тут вопросительного знака нет насчет овощей сидят. Овощи — это те, которые не стремятся к революции, а стремятся к тому, чтобы просто сидеть. Здесь люди не сидят, здесь люди готовятся, да? Поэтому странно, я даже удалять не буду такого тролля. Он сам себе противоречит. МИД России заявил, что вирус Коксаки инфицировал 36 россиян в Турции. Ну, мы об этом и говорили. То есть уже не 700, а всего 36, а дальше вообще будет 3,6% и так и далее. 3,5 инвалида будет инфицировано. Ну, нормально, а что? Россия погасила последний внешний долг СССР. Нужна... Чего, подожди, сейчас я прочитаю тут интересный вопрос задали. Господи, куда он... Нужна ли в нашей стране хорошая, качественная тайная полиция? Вы что, с ума сошли? Тайная полиция не нужна ни одной стране. Потому что тайная полиция, единственное, чем занимается, это открыто долбит своих граждан. Любая тайная полиция — это политическая полиция. Любая. Любая спецслужба — это прежде всего политическая служба, которая обслуживает интересы власти. Но если будет прямая демократия, никакая спецслужба не будет обслуживать интересы народа. Никакая. Поэтому при прямой демократии спецслужба — это самый главный враг. Что прежде всего надо уничтожить? Все спецслужбы. Никакой ИГИЛ столько беды не натворит, сколько натворят спецслужбы. Они просто должны как класс ликвидироваться. Под корень. Никаких спецслужб. Полицейские силы, пожалуйста, ради бога. Но никаких спецслужб. Только открытая работа. Никакой агентуры нигде. Никакой. За вербовку агентов срок и ЦИК с гвоздями пожизненно. Навсегда. Вот попробуй кого-то завербовать. Все, сел в тюрьму пожизненно. Да. Ничего. Все, только открытая работа. Доверенные лица, интернет и так далее. Открытый мир. Вот так. Любая какая-то там, блядь, оперативно-розыскные там дела. Не верим мы в это. Нет этого. Ничего. Все оперативно-розыскные дела делаются открытые через интернет. Да? Россия погасила последним внешний долг СССР. Ну, видишь, это Босния и Герцеговине прислали денежек 125,2 миллиона долларов США, чтобы они там особо сильно не парились. И мы сразу же вспоминаем о том, что долг перед Россией был 150, да? Долг России был 150, а перед Россией 100. Наоборот. Вот долг России полностью простил. Полностью простил 150. А 100 полностью отдала. Никто России ничего не отдал. Ни копейки. Но зато Россия всем отдала до копейки. Вопрос, нафига? Как так? Почему? Это вопрос Путину. Хоть одному пенсионеру простили, хоть копеечку. Вот Кубе 30 миллиардов простили. За что? Ну, это безотносительно, не только Кубе, и многим другим. За что простили? И вот интересно, кто же тем сразу... Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией. Знаешь как? Даст денег, чтобы Белоруссия погасила долг перед Россией. Прикольно? Прикольно. Вова вообще приколист. А вот Лукашенко тоже приколист. Поручил конструкторам создать суперкомбайн. Понимаешь, мы врубаем, что любой суперкомбайн сейчас — это прежде всего электроника. Прежде всего это системы, так сказать, назовем ее авионикой, да? Ну, такой летающий комбайн, очень умный, который там все делает. Ну, могут в Белоруссии такое создать? Ну, наверное, нет. Наверное, создают суперкомбайн, ну, обычный комбайн, только который со стороны будет выглядеть красиво, и в нем будет кондиционер. И все. А вот такое предположение возникло в голове по поводу действий Кремля относительно Белоруссии. Может быть, они таким образом хотят на денежном крючке держать все время Лукашенко, чтобы он не мог свою независимую внешнюю политику вести. А он уже не ведет более-менее независимую. Ну, относительно, все равно. Ну, Белоруссия небольшая страна, понимаешь? И очень сильно зависит от России. Поэтому тут про независимость трудно говорить. Мальцев не любит животных. Мальцев очень сильно любит животных. У меня всегда кошки, собаки, там я не знаю, кого только нет, птицы. Всю жизнь я собирал птиц. У меня мама очень любила. Вот мы всегда каких-то голубей раненых приносили. Они у нас жили на балконе. И я уже в этой квартире не жил. А у мамы все эти уже многие-многие поколения голубей. Они жили на балконе. Там просто огромное количество. Вот они прилетали, улетали. И встречали на улице всегда. Ее, представляешь, такие, ну, потом я продал эту квартиру, и, в общем, там теперь эти голуби не живут. А так, когда она заболела, я увез ее в больницу, прихожу домой, а они клювами в стекло стучат, потому что давно уже никто кормом не давал. Так эти, и смотрю на глазом, что я полоумил, давай корми. Ну, я там вынес какие-то эти, у нее всегда в мешках были какие-то, я не знаю, там, пшеночек там кормит, все засыпал, им водички налил. На Украине против Поклонской возбудили второе уголовное дело. Да, ну я думаю, что там хватило бы первого, это измена родине, там это его одного уже достаточно, а второй там непонятно какой мотив, но говорят, что это связано как с Меджлисом крымско-татарского народа. Ну, а вот Роднина рассказала об иступленном фанатизме Поклонской. И Поклонская в Твиттере, значит, требует покаяться, пора покаяться, понять мы, предавать уже не можем. Это кто предал-то? Она кого покаяться-то призывает? Я сразу вспоминаю, Поклонская мне ассоциируется, как ни странно, с отцом Федором из 12 стульев, который, помнишь, покричал: «Птицы, покайтесь в своих грехах публично». Вот помнишь, он когда сошел с ума, украл колбасу, залез на гору, там у него было видение царицы Тамары, которая предложила ему в гости заходить на Ливочки, попробовать 66 сыграть. А потом орлы у него, когда там уперли колбасу и хлеб, скинули в пропасть, да, он их требовал, чтобы они покаялись публично. Вот это Поклонская только. Реинкарнация отца Федора. Бывает там реинкарнация Шивы, инкарнации, вернее, там, Гришны, да, это вот отца Федора. Поклонская инкарнация отца Федора, это круто, да, мне даже самому понравилось. Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР. Вячеслав в пижаме сидит. Это не пижама, это поло. Поло. Да. Интересно, тут вот Павел Климкин рассказывает, что он сам учился в Московском физико-технологическом институте, аэрофизик, и хочет сказать, что с 92-го такие двигатели Украина не выпускает, и очень много слов говорит. Как говорят подонки, очень много букв. И как я всегда говорил, когда раньше играл в Агисилая, спартанского царя, который был известен немногословием своим. Я говорю, очень много слов. Когда люди говорят очень много слов, похоже, что они не говорят главного. Вот Климкин не говорит про расследование, а Порошенко, кстати, говорит о том, что надо расследовать, узнать там, и так далее, и так далее. И вопрос такой, а вот эти двигатели мог дать Янукович, например? Я понимаю, что Порошенко их не давал. А Янукович мог дать? Мог. И предыдущий, не Ющенко, я имею в виду, Ющенко тоже навряд ли, зачем ему какой-то там диктатор. Я имею в виду того президента, который был до него, Кучма, мог дать? Мог. Его мог Путин попросить. И они могли это сделать совершенно спокойно, Янукович. Ну, Кучма навряд ли, а Янукович 100% бы такое сделал, ему не пофиг. Поэтому они зря так говорят, что там все ясно, с 92-го ничего не выпускается, и точно, это не мы. Порошенко заявил, что Украина прошла точку невозврата. Да, представляешь, то есть он говорит, что Украина никогда не вернется в Советский Союз и никогда не вернется в Российскую империю. И я вот могу с Порошенко полностью согласиться с одним только дополнением. Россия тоже никогда не вернется в Российскую империю, в Советский Союз. Понимаете? Потому что идет время. Мир изменился, стал информационный мир. Поэтому никогда этого больше не случится. Это вот был последний выдох господина ПЖ. То есть и вот этот конфликт с Украиной, он даже самым ватным дал возможность эволюционировать. Даже самых ватных он привел к эволюции. А это очень важный момент. Украина попросит НАСА помочь. Кто, мать вашу, новый президент? Как кто? Мы же решили Северный Олень. Посмотрите сначала передачу. Мать. Мы же уже проголосовали. Там завтра будет продолжение голосования. Но я не думаю, что изменятся цифры. Я думаю, что также Володин, Медведев, Путин и Матвиенко не наберут больше 10%, а различные песцы с Командорских островов, еноты, утконосы, ехидны, северный олень, кто баклан, они, конечно, будут лидировать. Я не знаю, кто из них будет лидировать, но уверен, что именно они. Морал вот опять. Да, муфлон еще есть, муфлон. В Твиттере как раз уже появился новый рейтинг голосования. За оленя 86%. Слушай, олень что-то теряет, прям теряет. А кто там еще? А у Путина 8. 8 у Путина? У Володина 4, у Медведева 2. Но олень северный... Все равно с большим отрывом уходит. Оленей нам хватит. Почему хватит оленей? Вот если настоящих, то, блин, как раз. Где голосовать за Баклана, пишут. Украина попросит НАСА помочь в экомониторинге строительства моста в Крыму. Ну вот, знаешь, это политическое заявление. И не более того. Экомониторинг Украина может непосредственно проводить там, поскольку она даже без Крыма, без Керченского пролива является государством, находящимся в Азовском море. И акватория Азовского моря принадлежит Украине точно так же, как и России. Поэтому какие вопросы? И Украина может совершенно спокойно проходить через Керченский пролив, туда-сюда, сколько хочешь, понимаешь? И зачем НАСА будет смотреть из космоса, когда можно просто, грубо говоря, подойти чуть ли не на веслах и все промониторить. Без всяких проблем. Поэтому, ну, это, конечно, политическое заявление. Я уверен, что НАСА даст какие-нибудь фотографии. И я думаю, что любая космическая съемка, в общем-то, вещь очень полезная, но дорогая, конечно. А аэрофотосъемку, в том числе, Украина может сделать сама. Что не может сделать аэрофотосъемку. Нужна ли она там? Для экомониторинга, наверное, все-таки более что-то связанное с водой необходимо, да, и как-то с этими, ну, как бы объемными какими-то фотками конструкции всего того, что там наворочили. США отправили в Украину первую партию угля. Да, в Литву первую партию жиженого газа, Украину первую партию угля и так далее. То есть Соединенные Штаты разгоняются, и я думаю, что сейчас сами, так сказать, прикладывая максимальные усилия для разработки и внедрения новых технологий, будут продавать старые технологии, включая старое сырье на сторону. Ну, это логично. Ну, а смысл какой? То есть Соединенные Штаты были огромным потребителем всего этого. Теперь там внедряются новые технологии и разрешен вывоз всего. Ну, нате вам. Нате боже, что нам не боже, так как называется. Молодцы, что можно сказать. Очередь у посольства США в Москве к обеду исчезла. Да, и были фотографии, их не повесил. Мне нравится, там где-то очередь в мавзолей из там 60-х годов такая огромная. И написано «Очередь в посольство США за визами». Да, исчезла очередь посольства. И... А посольство США отправило жителей Крыма получать американскую визу в Украину. Ну, логично поступили. Трамп заявил о недопустимости поспешного вывода войск из Афганистана. Ну тогда поспешный вывод, сколько они там, 15 лет? Че торопиться-то, да? Тут не надо торопиться. 15 лет они там. Может, и поспешно не надо Путина выводить, он всего-то тут 18 лет. Нет, я понимаю, что сейчас, если американские войска оттуда выйдут, там начнется дикая рубка. Я также понимаю, что дикая рубка там продолжится, даже если никто оттуда не выйдет. Афганистан так и будет продолжать воевать. И сейчас вот этот обстрел ракетный посольских всех городков, который был сегодня, да, он говорит о чем? То есть кто стреляет? Ну, я далек от мысли, что это талибы, вот в чистом виде. Скорее всего, это вот те новые, которых называют ИГИЛ. Да? И мы что видим? То, что их стали давить в Ираке, они как вот шарик этот длинный, да, который ты нажимаешь, здесь воздух уходит, но он же не уходит наружу, он перемещается. Куда они перемещаются? Они перемещаются в Сирию, как мы и говорили. Помнишь, мы предсказывали, Масули начнут давить, поедут в Сирию. Они перемещаются в Афганистан. И следующий этап, мы говорили про Таджикистан. Мы еще этот этап увидим, 100% увидим. И там непосредственно за Таджикистан придется воевать опять России. А надо? Тут вот интересная такая дилемма, да? Я не знаю, там о чем Путин с талибами договорился, но что они договорились, это совершенно точно. То есть я вполне допускаю, что талибы выращивают и приготавливают там 100 тонн героина, да, гораздо больше. Присылают их в Россию, эти здесь оказывают им полное содействие. Ну и также Россия является транзитной страной для еще большего количества героина. И тоже здесь полное содействие оказывается. И я думаю, что вот как раз сейчас с талибами была договоренность о том, что они там вроде как себя правильно ведут, а их за это не трогают и, в общем, дают возможность бизнесом заниматься, наркобизнесом. Но ИГИЛ проблемы и вопрос не устраивает, потому что они даже идеологически на других позициях стоят, связанных с наркотиками. Поэтому как раз сейчас будут очень серьезные противоречия и будет война. А можно предположить такую версию, что диктаторам, у которых начинается агония, единственное, что нужно для поддержания штанов, это война? Да, конечно. А здесь как раз очень... Не, ну она не единственное, что нужно. Ну, что нужно? Ну, такая победоносная, надо же рассказывать, что наши там братья в Таджикистане терпят от ИГИЛ, и тут эгегей туда. Мы, видите, вот сдерживаем последний рубеж обороны, ну и так далее. Кто такой Мальцев, пишут? Ну, насколько мне известно, Вячеслав Вячеславович. Кто такой? А ты кто такой? Так. В затопленных отсеках эсминца Джон Маккейн нашли останки пропавших моряков. Пропал без вести 10 моряков. Сколько нашли останков, не пишут. И вот тут уже выступил адмирал Катасонов российский, который сказал, что это прям жуть какая-то. Он сказал, что это непрофессионализм, вопиющая халатность и так далее, и так далее. Вот он, хорошо, вот, видишь, каждый адмирал российский знает, что произошло на эсминце Джон Маккейн. А то, что деятельность подобных эсминцев прекращена, приостановлена по всему миру, адмиралу Катасонову пофиг. То есть, ну понятно, там халатность, там что-то капитан плохой не туда зарулил, врезался в танки. Вопросов нет, а остальных-то зачем останавливать? Там тоже плохие капитаны, они могут не туда зарулить. И тут совершенно другое предположение. Американцы очень сильно напряглись и очень сильно напуганы. Почему? Потому что, как пишут некоторые СМИ, американские, в том числе, причины ЧП мог стать саботаж или кибервмешательство. То есть было вмешательство со стороны. Представляете? Так что операции по всему миру приостановлены. И навряд ли бы это случилось из-за халатности одного капитана. А непрофессионализм как раз у наших комментаторов, которые не видят. Вот представляешь, вот адмирал, который не видит элементарного. Вот так узко смотрит. Вот что он там на адмирале смог? Куда он мог привести свою эскадру, такой адмирал? В КНДР заявили, что США и Южной Корее не избежать безжалостного возмездия. Возмездие. И тут нужно поаплодировать не такому дикому заявлению, а наконец про Южную Корею вспомнили. Да, то есть всем было пофигу. Мы говорили, наверное, у Ким Чен Ына кто-то слушает нас. Потому что никаких выпадов. То американцев бомбить, там всех разнести в клочья. А про Южную Корею даже не заикались. Ну, тут, тут вспомнили. Наконец, слава богу. Там все вдохнули, наверное, когда услышали про безжалостное возмездие, потому что это знакомая риторика. То есть система координат опять стала прежней. Понимаешь? То есть, когда выходит что-то за рамки, то сразу же настроение портится, когда это связано с ядерным оружием. А когда возвращается в ту же систему координат, ну, все нормально. И КНДР заявили о готовности совершить ракетный удар по Гуаму. Очередной раз заявили. Ну, то есть они в прошлый раз хотели, и Трамп сказал после того, как отказались от этого, не отказались, а повременить решили, что мудрость проявили. Ну, наверное, Ким Чен Ын хочет еще раз сорвать комплимент. Сейчас опять заявил, потом скажет, а нет, мы опять мудрость проявим. Трамп, давай говори. Соратники, напоминаю, что, пожалуйста, ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на официальный канал «Артподготовка». И это повышает рейтинг канала на YouTube и, соответственно, увеличивает количество наших подписчиков, которые могут в прямом эфире задавать вопросы Вячеславу и общаться друг с другом непосредственно. Артем Днепр. Вячеслав, что вы думаете о том, что революция пожирает своих детей? Мы уже говорили об этом неоднократно, Артем. Просто, чтобы тебя не сожрали, нужно быть отцом революции, а не ребенком. Вот и все. Да. В общем, все очень просто. В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик. Да, интересная тема. Вот я даже, ну, как-то слышал, помню, отдаленно несколько раз о том, что есть какие-то северокорейские фильмы, часть которого одного мы даже с тобой смотрели. Помнишь, когда солдат вытаскивал танк Т-34 за веревку, да? Вдвоем. А потом один отпустил, и танк упал, потому что они, два солдата вытаскивали за веревку разрушенный мост, да, и танк повис на краю, два солдата его держали, потом один отпустил, он упал. Ну, есть в интернете, конечно, настолько невероятно, как гоняются на танке за самолетом, снято прекрасно, я удивлен, то есть там кинематограф, это реальный кинематограф. То есть, такой, конечно, фэнтези. Так вот, американских злодеев, вот этот вот как раз Джеймс Дреснюк, Дреснок играл, Дреснюк, я сказал, Дреснок, и вот этот Дреснок, он в 62-м году ушел в самоход, ну и должны были его по трибуналу отдать. Но он решил не дожидаться трибунала, убежал к Ким Ир Сену и стал там главным пропагандистом. В общем, тот, который, ну, он хорошо говорил на английском, в смысле, на американском, и он там агитировал через границу, все вот эти записи делались магнитофонные, которые там потом через репродуктор посылались и так далее. Всех американских злодеев он играл. И вот я подумал, ты знаешь, ну ладно, он 50 лет жил в этом аду, помер, а вот дети его, представляешь, что они говорят, вот они могли бы жить сейчас, вот, ну, отсидел бы он после самохода, там, я не думаю, что долго, и жил бы в Америке, его дети там жили бы в Америке, так было бы им нормально, да, там. А тут они говорят: отец просил нас об одном – стать преданными работниками, честно служащими дорогому лидеру Ким Чен Ину и растить детей так, чтобы они следовали по нашему пути. Это просто и все. Понимаешь? То есть вот такое, кто хочет будущее такое для своих детей? Быть преданным какому-то толстому уроду, да, психически абсолютно нездоровым, с разрушенной совершенно психикой, с врожденным уродливым характером, в стране, где жрать нечего, и где одна радость – это запустить ракету и поугарать. Блин, ну что же за дурдом? А вот стало известно, почему США добавили в санкционный список 4 россиян. Ну почему? Потому что они работают там с фирмами, с корейскими, вот их и добавили. Так что сейчас всех под гребенку. Кто Ким Чен Ыну спички продаст, все сразу в список санкционный. Ну, может быть, и нормально, может быть, и правильно. Самолет США провел разведку возле российской границы РС-135 опять. А датские военные показали видео перехвата российского Ту-95. То есть, видишь, такое развлечение. Это типа футбола. Все показывают видео, кто-то кого-то там перехватывает. Нормально, такое спортивное такая. Такая игра спортивная, очень занятная. Шойгу призвал к объединению военного сообщества для борьбы с терроризмом. Я напоминаю этому генералу армии Шойгу, да, генерал армии — это маршал рода войск. Интересно, каких рода войск он маршал? Откуда? Генералиссимусу Шойгу, который ни дня не служил в армии, напоминаю, что не надо путать военных с жандармами. Нет военных у нормальных. Да? И быть не может цели как основной борьбы с терроризмом. Какие нафиг терроризмы? Это полицейская функция. У военных единственная цель, которая должна быть, это защита своего отечества. Если они имеют какие-то полицейские функции, а уж тем более какие-то функции войны на стороне где-то, это, в общем-то, не те военные, которые нужны, так скажем. Это преступники. Обычно было наоборот. Полицейских приглашали военным. Да, конечно, это логично. Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве с Нигером и Нигерией. Не буду насчет Нигеров хохмить, а то меня в нетолерантности обвинят насчет названия. Да? То есть я вот всегда угораю, говорю, а как же вот Нигер и Нигерия произносятся в Америке? Да? Это же все сразу расстреляют. Ну вот, так видишь, к Свазиленду еще прилепились. У нас еще теперь союзники есть. Вот военные союзники — Нигер с Нигерией, Свазиленд. Ну, будет кому долги прощать. Ну так некому прощать больше, а тут вот, видишь. Дружба за деньги. Да. СМИ сообщили о гибели почти 80 человек в Раке во время удара коалиции США. Видишь, продолжаются удары со всех сторон, но хоть эти, которые в коалиции бомбят, они хоть признают, что они убивают там всех, и мирных, и немирных. А наши точно одних игиловцев взрывают. В Финляндии двое мужчин пырнули ножом мусульманина. Ну, если это вот как описано в СМИ, причем и финских в том числе, правда, то настораживает, потому что к мужику подошли на улице, спросили, мусульманин он или нет, он сказал, что да, и даже надо было поинтересоваться, с какой целью хотя бы. И его стукнули ножом. Судя по тем показаниям, которые он дает, он вообще местный житель, потому что он определил, что у одного финский выговор 100%, а у другого эстонский акцент. Ну, представляешь, там какой-нибудь из Сирии прибежал, навряд ли бы он понял, кто из них эстонец, да, там, кто Хейно из Эстонии, да, кто Хейно из Финляндии, да. Навряд ли. Тут я вот точно не пойму. А этот понял. И получил, ну, не сильно получил, но повезло. То есть, видишь, такая реакция очень серьезная. И это ответ, в общем-то, понятно, на то, что в городе Турку недавно, помнишь, там 18-летний марокканец набросился на прохожих и зарезал двух женщин и 8 человек ранил. Ну, вот эти двое не готовы были убить человека ножом, потому что, ну, это непросто, да, но готовы были вот как-то выразить свой негатив таким образом, что ткнуть его. Верховный суд Индии забрал у мусульманских мужчин право на развод одним словом. У меня товарищ был, у него папа был мусульманин, а мама православная христианка. И он до очень серьезного возраста выбирал, кем стать. Причем его очень напрягало то, что для мусульманства нужно делать обрезание, а для христианства ничего не нужно. Поэтому он склонялся в сторону христианства, но в конце концов стал мусульманином. Знаешь почему? Потому что нужно развестись при помощи одного слова. Ну, произнесенного 3 раза, да, вот, и ему это очень сильно понравилось. А видишь, вот в Индии теперь забрали такое право по закону. Ну, причем, как это и объясняется, тот факт, что большинство мусульманских женщин ходят увешанные массой украшений, золотых, ну, драгоценных, потому что они понимают, что если им 3 раза сказали, все, вот в таком виде, в каком она была, она должна покинуть, уже не возвращаться. Поэтому она всегда готова. Ну, я думаю, что это легенда. Да ладно. Нет, что... Да. Вот, и ИГИЛ опубликовал видеообращение боевика, напавшего на прохожих в Сургуте. А, оказывается, он там присягал и все такое прочее. Нам рассказывали, что это не теракт и что это не ИГИЛ. Вот теперь все подтверждается. Так что они взяли на себя ответственность не зря. А большая статья вышла о том, что Рамзан Кадыров приказал примирять разведенных супругов, и чеченское телевидение отчиталось о воссоединении 948 семей, которые уже развелись, потом их тащат, я не знаю, там в ментовку, к старейшинам, там, к мулам, и там примиряют. Вот развод, конечно, это трагедия, которая длится долго, а брак по принуждению – трагедия, которая длится вечно. Представляешь, а там, то есть совершается фактически насилие на человеческой воле, для того, чтобы воссоединить. Причем пишут, что некоторые мужчины уже женились повторно. Ну и когда общаются с их прежней женой, то ее там вторым номером в качестве прицепного вагона. Да? Потрясающая ситуация. И это демонстрируется как очень хороший положительный показатель. То есть, не просто форма патриархальной семьи, нужно понимать, кто-то начнет сейчас там выпендриваться, да, я вам скажу, это не форма патриархальной семьи. И если был развод, какая же это форма патриархальной семьи? Да? Вот если даже по мусульманским законам три раза произнес, да, и потом надо пойти и притащить, где это было, этого нигде нет. То есть это, так сказать, выдумка Рамзана Кадырова, что это надо делать. Это такой вот симбиоз. С одной стороны, вроде как светский вариант, да, при разводах там неплохо, если поговорить с супругами психолог, при разводах дается срок, чтобы люди помирятся. Даже судьи знают прекрасно, что если нормально поговорить с супругами, то больше чем 50% случаев говорят, а, ну ладно. Ну, может, потом они еще раз придут и разведутся. Ну, в этот раз точно не будут разводиться. Ну, так мир устроен. Но вот это форма насилия, я другого не могу сказать. Коммерсанты из Китая заинтересовались ремонтом дорог на Кубани. Да, представляешь, как на Кубани довольны ремонтом дорог. Потому что, я имею в виду не самим ремонтом, а тем, что китайцы заинтересовались. Я вообще думал, как они раньше-то это не делали. Китайцы делают 7 раз дешевле. То есть можно с китайцами заключать договор на ту сумму, которая сейчас, воровать те же самые деньги, ну потому что откаты китайцы дают исправно, и при этом будут хорошие дороги. Понимаешь? То есть наконец-то вот до этих ублюдков дошло, как сделать при тех же самых расходах, украсть и еще, чтобы дороги были хорошие. Они же раньше просто воровали, а сейчас они стали думать. А почему они стали думать? Потому что жареным пахнет, жопа горит у них. Поэтому китайцев они сейчас пригласят, кого угодно они пригласят, Деда Мороза, лишь бы только что-то там у них. Но они хотят украсть столько же. Понимаешь, украсть столько же, ну чтобы все было сделано. Почти 1 000 000 000 рублей потратили на 9 километров трассы. Да, это Петрозаводский. Ну, я могу сказать, это 1 000 000 000 рублей, это почти 1 000 000 000 на 9 километров, это почти, это чуть больше 100 миллионов. За километр. Но в Саратове дороги ремонтируют по 2 миллиона долларов за километр. А 2 миллиона долларов это сейчас, слава богу, сколько? 120 миллионов. Это не новую дорогу строят, это старую ремонтируют. Так что это вот, видишь, демонстрируют как эгегей. А в Китае строят в 7 раз дешевле. Так что и качественнее. Сейчас наврут, вот относительно этого в 5 раз дешевле. То есть скажут, что я наврал. В 5 раз дешевле, извиняюсь. Названы самые распространенные заболевания в РФ. Да, и оказывается, это пневмония, ларингит, трахеит, бронхит и так далее. Самые распространенные заболевания. Вопрос, чего вы их нифига не лечите тогда? Если у вас есть самые распространенные заболевания, они вполне излечимы на сегодняшний день. То есть вот этот вопрос уже мог бы быть снят. Этот вопрос уже снимается даже при том уровне медицины, который есть. Жуть. Роскосмос 50 раз запустит ракеты-носители в ближайшие 2 года. Ух ты! Вот он молодец какой. В ближайшие 100 лет еще 5 миллиардов и так далее. Представляешь, вот они умеют хорошо обещать. Просто молодцы. Круто обещают. Да, вот запустили 14 июля 73 космических аппарата. Но это не совсем так. Запустили, в общем-то, ракеты Байконур, спутники и 2 основных вышли из строя. Вернее, не вышли из строя, они не вошли в строй, так скажем. То есть 2 основных. Ну, говорит, зато там много других есть, но они забыли сказать, что много других это там чуть ли не наноспутники, да. А эти как раз были очень, очень приличные. И вот против экс-президента Польши Валенцы возбудили дело. Он дал ложные показания вот, о своем предполагаемом сотрудничестве, значит, с коммунистическими спецслужбами. То есть он утверждает, что не сотрудничал, а есть документ, что сотрудничал. Так что вот такие дела. Так что давайте еще, вот меня тут просят, принесли мне записку, что надо объявить батл лайков и дизлайков. Давайте, что народ, вот тролли, ставьте дизлайки, если вам что-то там не нравится. Наши сторонники лайки, если вам все нравится. Посмотрим, кто тут победит такой. Так, давай, вот, нет, вот сейчас я, а то у нас уже все время. Время сейчас я что-то быстро прочитаю, что нам еще нужно. Реально какие-то. Все, давай, наверное, отвечать на вопросы. Фотки мы сегодня все показали. Но я еще раз покажу, что вот голосовалка такая. Кого вы видите в роли следующего президента РФ? 91% за Северного Оленя. Остальные меньше 10%. Меньше 10%. Да. За Путина, Володина, Медведева и Матвиенко за вместе взятых, видите, 9 получается. Да. И еще одну голосовалку уже сделали на, в Твиттере на официальной страничке Вячеслава Мальцева. Так что там можно голосовать. Да, легко можно проголосовать за Северного Оленя. Я зайду туда и проголосую. Так, Елена пишет, что после победы, что будет с так называемой оппозицией, ее лидерами... Обогреты Кремлем и все эти годы находящиеся при власти. Они срочно поменяют вектор и будут лебезить новому правительству. 100%. 100%, мы с этим согласны. Но вы же понимаете, что откроются архивы, получат сведения реальные о том, кто с кем. Они же все пишут. Вова, все, он уже КГБшник. Все разговоры с Зюгановым мы будем знать. Все. Мы будем знать, о чем он с ним говорил. Он все пишет. И все это он нам представит. Ну, он или кто-то другой, я не знаю. Если его шлепнут, значит, кто-то другой представит. Мы все это будем знать. И, может быть, мы наградим, скажем, Геннадий Андреевич, какой вы молодец. Так вы за народ родили. Вот вам медаль. А может и нет. Я не знаю. Раньше времени зачем говорить. Вот наш постоянный зритель Миша. Сил больше нет все это блядство терпеть. Ну, и как всегда, целую Миша. Спасибо. Да. Вячеслав, в Екатеринбурге утром в одном из районов все подъезды были забиты листовками от Мальцева, как говорят, с ужасающими призывами. Попросил соратника сфоткать, но к вечеру все листовки просто пропали. Хорошо, спасибо. Листовки сейчас нужно распространять, безусловно. Писать, мы говорим, на асфальтах, на стенах, везде. То есть нужно сейчас из интернета и с улиц переходить на наглядную агитацию на улицах, именно чтобы видели, что эти люди, мы, наши соратники, они живут не в интернете, они живут рядом с вами. То есть, когда человек думает, ну я, наверное, один такой, он видит, вот, он понимает, что нас много. Нужно дать понять народу России, что мы большинство. Друг другу дать подсказку, что да. Мы не одни. Константин Ответственный. Как жена, как дочь поживают, как Эдик, Окунь, Костя? У них все хорошо? Они с тобой в шалаше или остались в РФ? Когда они в эфире появятся? Здоровья и успехов вам, правда. Появятся. Я думаю, что скоро уже появятся. Я думаю, что все будет нормально. Пока все хорошо. Алексей Шемякин. На шприцы для похмела наркократии. Спасибо. Роза Татулян. Без подписи присылает, по-моему, спасибо. Алексей Ким и Артемка. Дядь Слав, объявляй в эфире, пожалуйста, фамилии судей, осудивших политиков Гальперина и Мальцева. Это минимум. Максимум еще и фамилии мусоров, дававших ложные показания. Почта для Ревкоина. Спасибо. Ну, надо, говорю, я скидывать все эти. Свои-то я возьму, кто судил нас. Да, то есть вот все, кто политиков, Гальперина, меня и так далее. Но нужно не только эти, нужно и на местах. Всех судей, всех ментов и так далее, кто этим занимается, всех объявлять. Владимир Зеленоград по усмотрению. Страну уничтожает специально. Как ВАТА этого не видит, это так очевидно. Меня бесит их непонимание, что не скажешь, как о стену горох. Логика у них просто отсутствует, а жаль. Ну, не только логика отсутствует. Логика иногда есть, но просто они, ну все, я могу сделать один там, ну и так далее. Мы это уже слышали от них. Спасибо, Володя. Виталий из Балашов. Дядя Слав, стоит ли купить валюту или оставить в рублях? Или тратить эти гроши сейчас? Это дурацкая паранойя в голове про обвал рубля, бля. Ну, на сегодняшний день, я думаю, имеет смысл обратить внимание на криптовалюты. Да? Вот с марта месяца биткоины в два раза выросли. Да, ну, в общем-то, неплохо, да. Есть другие новые криптовалюты, серьезные, куда можно тоже вложить. Антон Наумов, Вячеслав, какие меры в ближайшее время предпримет власть, чтобы не допустить массовых протестов? Ну, как какие? Те же самые, которые предпринимают. Они ничего нового не могут придумать. Они будут хватать, сажать, вот делать все то же самое. У них репрессивный аппарат, он очень неповоротливый. Они ничего нового не придумают. Они в основном занимаются бизнесом. Зачем им еще что-то делать? Кирилл Зеленограда, за оленя. Спасибо. Шуруповерт, Славик, почему тебя не крутят дизлайки и совсем мало троллей, в отличие от камикадзе Навального, быть или и других? Тебя не боятся или ресурсов не хватает? Какие мысли? Ну, не знаю. Как видели, при голосовании, на всяких голосовалках у меня меньше всего дизлайков. Ну, в смысле этих, как, да, ну, там лайки, больше всего лайков и меньше всего дизлайков. Я не знаю, с чем это связано, но меня это очень сильно радует, безусловно. Хотя говорят, что дизлайки в информационном мире так же полезны, как лайки. Ну, это, конечно, понятно, что это полезно, но я же не шоумен, я политикой занимаюсь. И мне нужно, чтобы максимальное количество людей поддерживало мои идеи, вот и все. И чтобы это были не мои идеи, а наши идеи. Павел Зеленоград, в первых числах в Москве на Таганке сгорел торговый центр «Атом», инфо 99%. Что до этого инцидента у директора или у кого там были терки с Собяниным? И этот кто-то не уступил. Это центр Москвы. Вот так. Да, я думаю, что пожаров сейчас будет предостаточно. Почему? Потому что, ну, пытаются таким образом сейчас делать бизнес. Комментарий под видео сводит работу кремлеботов на нет. Александр, говори это вместе... Ставьте лайк. Не забудь инфо с канала Камикадзе. Не забудь это повторять. Это о чем? Я что-то не понял, про что. Что якобы комментарии под видео сводят. Я понял. Я не понял. Вот про не забудь инфо с канала Камикадзе. Какая инфа? Ну, видимо, вот этот метод. Понял. Он был сказан Камикадзе у себя на канале. Угу. Войцев, да. Мальцев, расскажи, что случилось с тобой в аэропорту в Саратове при задержании. Ты кривлялся или действительно плохо с сердцем было? И там что-то вопрос серьезный. А о чем серьезный? О том, что менты меня должны были нести. Я, мне кажется, за 2 дня до этого призывал всех, кого задерживают, делать так, чтобы менты таскали. И чтобы надорвали пупок. И всегда это делаю. Ну и о чем речь? Если вы хотите сами ходить, ходите. Меня носят на руках. Вот наша соратница Сверяночка просит опубликовать номер карточки помощи Гурджияну. Это не Сбербанк. На связи жена Альберта. И она есть Анна Лудина. И она есть ВКонтакте. Очень нужен хороший психиатр. Давай опубликуйте карточку. Да. Я сейчас продиктую и потом еще в описании к видео. Да ты в чате лучше сейчас скопируй и поставь это. Да, тогда в чате вот прям вот сейчас лежит, вот прям возьми вот это, скопируй и все. Сан Саныч, спасибо. Вот Верна и Мариночка, привет всем соратникам. Набор для беременного народными деньгами кремлевского карлика 5-11-В. Спасибо. Так, дефлоратор. Как бороться с главными причинами смертей в РФ ДТРП? Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, наркомания есть. У тебя план в свое время в Скандинавии смертность на дорогах свели к нулю. Например, про смертность на дорогах мы говорили 100 миллионов раз, да, и если не больше. Для того, чтобы победить смертность на дорогах, должны быть дороги. У нас смертность не на дорогах, а на той херне, которая называется дорогами. Конечно, должны быть безопасные дороги с нормальными безопасными отбойниками, многополосные. Нужно строить дороги прежде всего. А заболевания, онкологии, наркомании, мы тоже про это говорили 30 миллионов раз. И на все это у нас есть планы очень серьезные. Перейра, здравствуйте, Вячеслав. Прошу начислить рекоины за ветеранскую подписку. Подписан с Фермон Ютрима. Да, да, я помню. Перейра это очень важный такой. Обязательно начислим. Обязательно начислим. Андрюш, ты померь, пожалуйста, себе прям возьми. Так. Муслим, готовы до конца. Спасибо. Спасибо. Пифагор. Слава, на чем зиждется твоя уверенность в победе? Активное гражданское общество? Нет. Массовые прогулки? Нет. 100 тысяч подписи петиции? Нет. Смелость духа? А не рабский менталитет? Нет. Объясни. Мы говорили о том, что есть сейчас информационное общество. Общество развивается. В любом случае режим Путина рухнет любым путем. Да? Хотя бы тем, что меняется общественно-экономическая формация. Она уже фактически сменилась. А это как якорь, который обязательно нужно срезать и сбросить. Понимаете, я, в общем-то, не размышляю категориями такими, которые размышляют. Они не дадут. Они не пустят. Кто такие они? Есть процессы, глобальные процессы. Да, это социальный процесс, это экономический процесс. И они, вот от этих они, зависит не очень сильно. Все, что они могли, они уже сделали. То есть, и, ну, продолжают делать. Поэтому на этом и моя уверенность, так сказать, строится, что мы победим. Потому что мы в то время и в том месте. Если бы я жил где-нибудь в Америке, я бы не стал этого говорить. Ну, там все эволюционирует и постепенно эволюционирует. А здесь все будет революционным путем. Вот, на, прочитай тогда сейчас. Денис. Рамзесу подельнику в Лужниках сидели 12.06. Да, Роман тогда в Лужниках держали. Лучше покажем. Показать надо, видно. Да? Хорошо, сейчас я так смотрю, чтобы видно было. Еще для помощи Гуржияну. Так. Так, это не Сбербанк. Ага. Так, спасибо, показали. Виктори, на доброе дело прислать помощь. Спасибо. Спасибо. Давыдов Павел, привет из Сызрани. Валерий, Сибирь, на бронежилет, а крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много, пусть примут в хранители нас. Вячеслав, пора пригласить на мозговой штурм Соловья. Да, просто вообще не проблема. Евгений, без подписи. Спасибо, Жень. Роман Протвина. Слава, почему ты поддерживаешь Квачкова? У него же этот еврейский бред в голове. Чем он лучше сургутского террориста? Дай ему нож, он пойдет заниматься тем же самым. Просто нож он готовил другой. Дело в том, что Квачков политический заключенный. Мы поддерживаем всех политических заключенных, даже если у нас несколько другое представление о мире. То есть мы можем не соглашаться с их идеями. Но то, что Квачкова посадили по надуманному обвинению, за что? Его же не за то, что он собирался евреев резать. Я про это не слышал. Да? Я слышал про то, что его посадили за то, что он при помощи арбалетов каких-то хотел сделать переворот в России. Вооруженный переворот. Это же ему вменяют. А сейчас, второй раз, когда его осудили за то, что он, сидя в тюрьме, допустил какие-то высказывания, которые там что-то, я не знаю, в общем, я и такие высказывания каждый день допускаю, сидя на воле, да. Поэтому давайте мы потом разберемся. Сейчас очень трудно по каким-то определенным фразам дифференцировать. Татьяна, Вячеслав Вячеславович. Вы прочитали письмо о тайном, тайном голосовании? Да, один сюда. Ну, это надо отдельно поговорить как-то, да. Георгий Монтегро, посмотрите на реальное распределение голосов за и против предполагаемых кандидатов президента 2018 года. Кремлеботы пока не успели набежать. Вот, интересно, ты возьми тогда, посмотрим. Сергей Степанов, гастарбайтерам массово раздавались паспорта под выборы, и они опять же массово участвовали в каруселях и митингах пропутинских. Вспомните Талибджона Курбанханова с его песнями о президенте Путине. Да, конечно, помним, и мы это знаем. И сейчас будет то же самое. Сейчас тоже выдадут, там, я думаю, 1700 паспортов. Анатолий, Приморский край, по усмотрению не ждем, а готовимся. Спасибо. Иван из Питера, здравствуйте. По психотипам от Марины Кириники. Вы получаетесь красный дракон, который призван лишить власти помутневшего рассудком черного гнома. Да будет так. Спасибо. Хотелось бы. Жирный толстяк пишет. Вот на Карамультук. Вот. И опять мне тут показывают про батл лайков и дизлайков. Валер Вергилки, спасибо. Кот Верный, Мариночка, привет всем соратникам. Это уже вчерашнее пошло. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Сейчас, да, сейчас я еще вот здесь вот. Так. Ага. Пишет, я слабо боюсь гражданской войны. Не бойтесь. Не бойтесь. Так. Мальцев, конкретный план. Давай конкретный план. Давай. Это очень важный вопрос. Давайте с вами поступим так. У нас, я, мы сказали, конкретный план есть. И мы сказали, что вы ваши варианты тоже нам присылайте. А вот хотели мы тайную почту на это сделать, которая не взламывается. Давайте вывешивать. Видите, люди торопят. Мы можем не ждать до 1 сентября. Давайте сейчас вот повесим. И в описании почты. План 11, 17 и... Посмотрим. Да, это почта, которую товарищи эти не взламывают. Спасибо. До свидания. До свидания.